какой-то провал, как будто время остановилось. Летчик застыл, чуть подавшись вперед, на стуле. Черные от смазки руки зажаты между колен. Глаза устремлены в одну точку, на полдороги к стене. Начальник аэродрома наискось от него, с приоткрытым ртом, словно в ожидании тайного знака. Машинистка зевнула, подперла голову кулаком, сон постепенно вырастал в ней. Только сыпался и сыпался песок в часах. А потом вдруг раздался какой-то дальний зов, и будто снова запустили машину. Начальник аэродрома поднял палец. «Пора!» Пилот усмехнулся, выпрямился, вздохнул полной грудью. «Ну, счастливо!» Так порой в кино обрывается пленка. И все замирает. С каждым мигом неподвижность все тяжелее, словно обморок. А затем жизнь начинается снова. Сперва Бернису показалось, что он не взлетает, а лезет в холодную сырую пещеру, где грохот мотора отдается, как рокот прибоя. Потом, что он просто потерял опору. Днем из синего неба, линии залива, округлых спин холмов строится прочный мир, на который можно положиться. А сейчас его выбросило из этого мира в мир первых дней творения, где стихии еще буйствуют все вперемешку. Внизу равнина уносила последние города. Мазаган, Сафи, Магадор, переливавшиеся, как витражи. Потом мелькнули последние фермы, последние бортовые огни земли. Внезапно он ослеп. Вот как! Ну и влип же я! Пристально следя за авиагоризонтом и высотомером, он стал снижаться, чтобы выйти под облака. Слабый красный свет бортовой лампочки сбивал с толку. Он ее выключил. «Что такое? Я же выбрался, а все равно ничего не видно». Первые вершины Атласских гор он уже должен был миновать. Их уносило течением, словно айсберги, незримые и безмолвные. Он чувствовал их за спиной. Да, плохо дело. Он обернулся. Механик, его единственный пассажир, с карманным фонариком на коленях читал книгу. Из кабины только и видна склоненная голова, а над ней опрокинутая тень. Странная голова, как изнутри светится, точно фонарь. Бернис крикнул «Эй!», но голос его потерялся. Бернис стукнул кулаком по обшивке. Механик все читал, как ни в чем не бывало, плавая в своем странном свете. Вдруг его лицо на мгновение исчезло, он перевернул страницу. «Эй!» — крикнул Бернис еще раз. На расстоянии протянутых друг к другу рук человек был недосягаем. Понимая, что все равно его не дозваться, Бернис отвернулся. «Скоро должен быть мыс Гир. Но чтоб меня повесили, если...» «Нет, дела дрянь. А может, — подумал Бернис, — я просто ушел в море?» Он выверил курс по компасу. «Вот странное ощущение. Так и заносит в океан, в сторону, точно пугливую кобылу. Будто эти горы слева на него наседают. Дождь, что ли, пошел?» Он высунул руку, она вся покрылась каплями. «К берегу выйду минут через 20. Там уже равнина, меньше риска». И вдруг прояснилось. Вот это да! Тучи дочисто выметены с неба, промытые звезды блестят, как новенькие. И луна, луна, лучшая из ламп. Трижды вспыхнули, как световая реклама, посадочные огни Агадира. «Нужны мне ваши огни, когда у меня есть луна». В Кап-Джубе день поднимал занавес, и сцена показалась мне пустой. Ни малейшей тени, никакого второго плана. Дюна, конечно, на своем месте, пустыня, испанский форт. Нет лишь того легкого движения, которое в тихую погоду придает богатство лугам или морской глади. Даже медлительные караваны кочевников видят весь день, как пересыпается песок. и каждый вечер разбивают шатры среди нового девственного убранства пустыни.